Какие же мы с вами, дорогие товарищи, будем члены партии, если освободим этих людей из тюрьмы? Законы пишутся людьми, и надо подумать, как внести проект, чтобы запретить людям, подобным этим лицам без гражданства, спокойно разъезжать по нашей стране. Мое поведение прокурор республики тоже определил достаточно четко. Кто не с нами, тот против нас. Что же касается того, где и как все-таки добыть убедительное доказательство вины Ламбракиса и Апостолу, то Блинов приказал своим помощникам пошевелить мозгами. Что это означало на практике, я понял уже на следующий день, когда на помощь в прокуратуре пришло Министерство иностранных дел СССР. «С вами, — говорят из приемной министра иностранных дел, товарищи Громыко, — Андрей Андреевич поручил подсказать вам, что вы можете опираться на Венскую конвенцию, которая обязывает все страны охранять посольства в своих столицах. Понимаете, о чем я говорю? А вдруг эти греки несли бомбу и хотели взорвать посольство братской державы? Имел же право милиционер заподозрить их. Действия постового были правомерны. Позвольте, но ведь визит был согласован с посольством. По той же Венской конвенции охрана не имеет права препятствовать посещению посольства. Как объяснить суду действия милиции, в результате которых люди были избиты, да еще посажены в тюрьму? Суду все объяснят и без вас. Вам же лучше воспользоваться нашей рекомендацией. В течение недели под неусыпным надзором руководителей прокуратуры Ленинского района Москвы, РСФСР и СССР расследование было мною завершено, и дело направлено в Ленинский народный суд Москвы. Тут читатель вправе спросить, а чего, собственно, добились вы, следователь, в этой ситуации? Ведь вашими руками творилась несправедливость. Да, творилась. И как слабое утешение прозвучит упоминание о том, что я обегал все прокурорские пороги, добиваясь восстановления истины. Мне удалось, наконец, отбить лишь одну статью — хулиганство, незаконно вмененную Ламбракису и Апостолу. И все же практически я не смог сделать ничего реального, чтобы освободить этих мужественных людей из тюрьмы. Уместно сказать несколько слов о моей бывшей профессии. А следователи у нас вспоминают в двух случаях — когда он удачно раскрыл преступление или когда допустил беззаконие. Никто не удосужился написать о том, что следователь – ассенизатор общества. Он вывозит на себе всю социальную грязь, расследует сложные дела об убийствах, бандитизме, изнасилованиях, хищениях, взяточничестве и так далее. Следователи прокуратуры расследуют сотни тысяч дел. Через их руки проходят тысячи не имеющих единиц измерения боли, страданий и гнева. Всего того, что плодит советская повседневность. А ведь следователь — низшая должность в прокуратуре. Ею пугают, понизим в должности вплоть до следователя. У него низкий заработок, да и взыскания следователи получают во много раз чаще, чем другие работники прокуратуры. А как насчет его прав? А вот как. Он пригласил граждан понятыми, а они отказались. Он вызвал свидетелей, а они не пришли. Ему нужно допросить высокопоставленное лицо, секретаря райкома, к примеру, а в ответ прокурорский окрик: «Не сметь». Вот почему следствие, являясь важнейшим участком государственной деятельности, в то же время остается самым слабым звеном в прокуратуре. Что же касается следователей, то они просто разбегаются. По моим данным, сообщает криминалист Пискарев, каждый третий молодой специалист уходит из следствия. Пискарев, следователь о следствии, «Известия» от 19.04.87 года. Вернемся к случаю у китайского посольства. Судебное заседание было назначено на 6 часов утра в субботу, когда ни один суд в стране не работает. Слушание проходило при закрытых дверях. Ламбракис и Апостолу вели себя смело. «Граждане судьи», — сказал Ламбракис, — «ответьте хотя бы сами себе, разве так должна вести себя в отношении людей, думающих иначе, демократическая социалистическая держава? Не напоминает ли ваш суд другое судилище, которое провел Гитлер над Димитровым? Но то была расправа фашистов над коммунистами. Здесь же коммунисты расправляются с коммунистами. Прокурор Пархоменко в своей обвинительной речи потребовал строго наказать преступников, поднявших руку на блюстителей порядка и не уважающих советские законы. Судебный процесс прошел с небывалой скоростью. В 12 часов дня уже огласили приговор. Суд под председательством Николая Дьячкова признал лидеров греческой коммунистической партии Ламбракиса и Апостолу виновными в злостном сопротивлении работникам милиции. Ламбракис был осужден на 2,5 года лишения свободы, Апостолу на 2. Греческим делегатам, приехавшим из Ташкента, даже не сообщили о дне слушания дела, не дали возможности побеспокоиться об адвокате. Их не допустили в зал судебного заседания. Извините, но я не уверен в том, что дело уже направлено в суд. Всю информацию вы можете получить у следователя. А он как на грех болен. Разводил руками Пархоменко в понедельник, принимая делегацию греческих коммунистов. Между тем, он как государственный обвинитель отлично знал, что осужденные отправляются уже в этот час из пересыльной тюрьмы в лагерь. В эти же дни генеральный прокурор Руденко и прокурор Российской Федерации Блинов, следуя указаниям ЦК КПСС, внесли в Президиум Верховного Совета СССР проект нового закона о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил передвижения на территории СССР. Указ был принят и введен в Уголовный кодекс в виде дополнительной статьи 197.1. Так, в СССР был установлен специальный паспортный режим для иностранцев и лиц без гражданства. Указанные лица могут оставаться на территории Советского Союза только в населенных пунктах, которые указаны в визах на въезд в страну. В случаях передвижения они обязаны придерживаться маршрутов, установленных в проездных документах. Изменение места жительства, временный выезд, посещение пунктов, не указанных в визах, уклонение от маршрута следования ведут к уголовной ответственности, лишению свободы на срок до 1 года. Что же касается 7000 греческих эмигрантов, то они после истории с Ламбракисом и Апостолу не решились, разумеется, обратиться к советскому правительству с просьбой о выезде в коммунистический Китай. Мафия и ее гнезда. С некоторых пор в русском языке прочно обосновалось итальянское слово «мафия». Несчесть стрел, пущенных советскими пропагандистами в адрес мафии, свившей свои гнезда буквально во всех областях жизни Соединенных Штатов Америки и являющейся чуть ли не фактическим хозяином Америки. Для чего это делается? Разоблачая американскую мафию, советская пропаганда пытается отвести глаза своих граждан от мафии советской по старому и испытанному методу «держи вора». Был теплый и веселый майский день 1975 года, когда прокурор Красногвардейского района Москвы, советник юстиции Танетов, вошел в кабинет прокурора Москвы, государственного советника юстиции второго класса Малькова. Мальков был хмур, раздражен, надо же, чтобы такая неприятность случилась именно у него, занимающего высокий пост городского прокурора. Несколько дней назад Комитет госбезопасности СССР запросил у прокурора санкцию на арест 12 прокурорских и 15 милицейских работников. И вот один из них, прокурор Танетов, сидит сейчас перед Мальковым. «Скажи, Танетов, взятки брал?» Танетов, немолодой усталый человек, с одутловатым лицом смотрит на шефа честным и спокойным взором, не мигая. «Нет, Михаил Григорьевич, Христом Богом, клянусь, не брал. Ты мне Христа не припутывай. Скажи, как коммунист коммунисту брал или нет? Никогда ни у кого не брал. Зачем мне деньги? Жена неплохо в строй трести зарабатывает. Нам, прокурорским, недавно зарплату прибавили. 280 получаю, льготы разные, не брал. Ты из меня дурака не делай. Деньги всегда и всем нужны. Чекисты говорят, что против тебя есть показания. 6 или 7 человек. Утверждают, давали тебе взятки. Клевета. Врагов у нас много, сами знаете, особенно среди судимых. Вот они с нами и сводят счеты. Ладно, посмотрим. Привези ко мне завтра эти дела. И Мальков протянул Танетову список 7 уголовных дел.